Глава номер 6. Невероятнейшие, но научно обоснованные взгляды психоневропатолога Асбарагуза на детскую лень и рассказанная им история смертельно опасной болезни его дальнего родственника Германа Белова. «Есть у меня, — начал рассказывать психоневропатолог Моисей Григорьевич Асбарагуз, — дальний родственник по линии моей троюродной тети, третьеклассник Герман Белов. Был он до недавнего времени совершенно невозможным, я бы позволил себе сказать грубость отвратительным созданием. Ленив был фантастический, представьте себе, до того обленился, что принимать пищу стал лишь в принудительном порядке. С виду совершенно здоровый, нормальный ребенок, все анализы прекрасные, а у меня по отношению к нему предчувствие катастрофы. Как врач, как ученый, как родственник, я начал догадываться, что Герман чем-то болен, но чем? Бесчисленные консилиумы, исследования и наблюдения долго не давали результатов, пока я, наконец, с группой коллег не доказал, что мой дальний родственник болен острейшей формой лени, лениа тунеядика. Увы, пока медицина не знает, как бороться с этим опаснейшим и очень распространенным среди детей заболеванием. Мы даже не знаем его происхождения. Есть неопровержимые доказательства заразности лени, хотя вируса ее обнаружить еще не удалось. Можно, предположим, установить, что заражение произошло от соседа по парте, но как это произошло, неизвестно. Может быть, лень наследственна? Вряд ли. Ленивые дети часто бывают как раз у очень трудолюбивых родителей, и не всегда у ленивых родителей обязательно вырастают дети-тунеядцы. Единственное, на чем сходятся все специалисты, это утверждение, что ленью можно заболеть по собственному желанию, то есть совершенно самостоятельно, без посторонней помощи. Многие знаменитые лодыри в смысле овладения ленью – самоучки. Где, в чем истоки заболевания ленью? Вот над этим кардинальным вопросом современности и бьются сейчас ученые, в том числе и ваш покорный слуга. Ответить на этот вопрос значит победить лень и навсегда избавить человечество от вреда, который приносит тунеядничество. Как многие опасные болезни, лень страшна не только сама по себе, но и своими осложнениями. Мне известно 3 случая, когда лодыри сходили с ума. Я уже не говорю о ее обычных последствиях. Как-то потеря человеческого облика, почти полное снижение умственной и физической деятельности, потеря слуха и зрения, омертвение отдельных частей тела и так далее. И прежде чем продолжить рассказ о невероятнейшем случае с моим дальним родственником Германом Беловым, позвольте сообщить вам следующее. Буквально позавчера я ознакомился с книгой одного из крупнейших заграничных специалистов по изучению лени и ее последствий. Называется книга «Лень в аспекте судьбы человечества». Автор делает страшный вывод, и если с ним, автором или выводом согласиться, то надо всех лодырей немедленно изолировать от общества. Он предлагает ссылать их на необитаемые острова без права переписки и выезда обратно, ибо автор считает лень единственным источником всех несчастий человека и человечества. Автор приводит 9644 примера отрицательного влияния лени на ход исторических событий. Мы, конечно, должны учитывать, что имеем дело с трудом буржуазного ученого, но обязаны внимательно изучить все его доводы. Он, например, утверждает, что в подавляющем большинстве дети появляются на свет уже ленивыми, а точнее вполне сформировавшимися лодырями, и лишь благодаря непрерывным усилиям семьи и общества только какую-то часть детей удается спасти от разлагающего воздействия лени. Более того, автор утверждает, что заболевание тунеядством грозит человеку на протяжении всей его жизни. В книге описываются 4 случая, когда ленью начали страдать люди в возрасте старше 82 лет. Я не считаю выводы и доводы автора бесспорными, но даже если он прав, хотя бы всего наполовину человечество обязано серьезно задуматься над тем, что же делать с лентяйством, особенно детским. Запомните, сегодня ребенку лень вымыть руки, завтра лень как следует приготовить уроки, а послезавтра, только вообразите, ему станет лень быть честным человеком. «Я с вами согласен», — сказал Юрий Анатольевич, пожав плечами. «Но я пришел к вам по совершенно другому вопросу. Мой сын болен не ленью, а шпионизмом». «Минуточку, минуточку, минуточку!» — воскликнул психоневропатолог Моисей Григорьевич, строго нахмурив седые брови. «Во-первых, вы еще не знаете, чем может быть болен ваш сын. Во-вторых, вы обратились ко мне за научной помощью. Понять душу современного ребенка не так-то просто, как вам, родителям, кажется. И будьте любезны выслушать меня до конца, ведь я нахожусь при исполнении научных обязанностей». Продолжаю в высшей степени поучительный рассказ о загадочной возникшей болезни моего дальнего родственника Германа Белова. Линия развивалась до того, что он почти перестал дышать. Ему было лень вдыхать и выдыхать воздух. Врачи дни и ночи не отходили от его постели, пораженные не только опасным состоянием мальчика, но и самим протеканием невиданного заболевания. Искусственное дыхание, искусственное питание и то, что бывает после питания, тоже искусственное. А ведь все началось, прошу учесть, с пустяка. Однажды уснул в одном носке, лень было снять. На следующий вечер не снял уже оба носка. И вот лежал передо мной уже не мой дальний родственник, а почти труп моего дальнего родственника. Искусственное дыхание, искусственное питание, все искусственное. Но ведь это не могло продолжаться до бесконечности, рано или поздно. Организм не выдержит, и Герман унесет с собой в могилу нерешенную, любопытнейшую медицинскую загадку. Наконец, консилиум опытнейших врачей и ученых единодушно пришел к страшному выводу. Случай с Германом – один из редчайших в истории медицины, когда заболевание ленью может окончиться смертельным исходом. Налицо наивысшая степень заболеваемости – лень жить. Сам по себе случай этот, конечно, обогатит науку, послужит суровым уроком для всех тунеядцев, всех возрастов и полов. Но как жаль мне моего дальнего родственника, третьеклассника Германа Белова. И я решил рискнуть, решил пойти на эксперимент, сложный опыт, чтобы спасти Лодыря. Выход я нашел совершенно неожиданно. Заметив, что Герман не худеет, а толстеет, я, естественно, предположил, что организм его приспособился к новым условиям существования. Значит, с некоторых пор мы не лечили Германа, а, можно сказать, губили, развивали в нем лень. Ему стало лень дышать, пожалуйста, искусственное дыхание. Ему стало лень есть, к его услугам искусственное питание. И я перестал лечить моего дальнего родственника, вернее, стал лечить его по-новому. Я запретил поддерживать жизнь в организме Германа искусственными приемами. Он начал задыхаться, а у меня похолодели руки, учащенно забилось сердце, но я внушал себе, вот сейчас ему будет лень задыхаться. Так оно и получилось. И вскоре Герман впервые за последнее время открыл один глаз левый. «Как себя чувствуешь?» — спросил я, забыв, что говорить ему еще наверняка лень. «Над тобой висит смертельная опасность. Жизнь твоя в твоих руках. Ты болен острейшей формой лени. Если не перестанешь лодырничать, погибнешь, не окончив даже начальной школы». По открытому левому глазу Германа было видно, что он не глаз, конечно, а Герман безумно хочет есть, но ему лень сказать об этом. Через несколько дней наступила угроза голодной смерти, но я был уверен, что скоро Герману будет лень быть голодным. «Есть почти беззвучно, почти не шевеля губами», — попросил он, — «есть много». Короче говоря, Герман понемногу начал двигаться, есть, пить и все остальное. Постепенно к нему вернулся рассудок, не полностью, конечно, а так, примерно чуть больше половины. Но этого оказалось вполне достаточно, чтобы мальчик мог смотреть и понимать, что показывают по телевидению. И вот тут случилось чудо. Демонстрировался фильм о шпионах. Выстрелы, погони, драки, убийства. Герман ожил. Он кричал, визжал, хохотал, подпрыгивал. Едва закончился кинофильм. Герман вскочил и завопил, как совершенно здоровый ребенок. Руки вверх! Конечно, все мы с удовольствием и одновременно в чисто медицинских целях выполнили его приказание. Сколько было радости, еще бы, ведь ему не лень играть. Я не льщу себя уверенностью, что излечение полностью закончено. Ведь школу Германа пока вернуть не удалось. Однако в скором времени я добьюсь, чтобы Герману стало лень быть ленивым. Это я сказал, как вы догадались, в порядке шутки. На самом деле предстоит борьба за мальчика. Для нас же с вами, несомненно, одно. Дети не только имеют право, но и обязаны во что-нибудь играть. И мы, взрослые, должны помогать им и в учебе, и в игре.